Вторая техника называется сфера Ванхуа. С ее помощью можно использовать абсолютно любые атакующие техники, основанные на ци. Если старый хрыч сможет достичь уровня бессмертного, то как минимум сможет использовать свою вторую технику сферы Ванхуа. Это позволит ему сильно ускорить свое развитие, поглощая целые годы. В результате, один день он будет получать прогресс, как за год практики. Парень, в кольце этого парня было много различного оружия, так что я поглотил его все, я также поглотил все, что не представляет для тебя никакой пользы. Этот парень действительно был крайне богат, рассмеялся жадность. Он на самом деле поглотил все вещи в кольце Тянь Луна, которые, по его мнению, были бесполезны для Сюань Юаня, даже боевые талисманы не стали исключением. В результате, в кольце осталось лишь 6 тысяч миллиардов монет короля, что было эквивалентно 5 миллионов цзинь источников энергии. Это богатство действительно было достойно звания Хуалыня боевых искусств Северной Империи. В его духовном эликсире содержатся вся его жизненная сила, а также особые техники и опыт его развития. Таким образом, тебе стоит потом как-нибудь выделить время, чтобы поглотить его эликсир. Это поможет улучшить твое развитие. Это также позволит тебе снизить количество потребляемых источников энергии. Угу. Теперь я получил его эликсир и использую его для своего развития. Есть ли еще желающие встать на моем пути? В глазах Сюань Юаня вспыхнуло яростное пламя, и все вокруг, кто ранее намеревался напасть на него, разом отступили назад. Даже Хуалынь боевых искусств Северной Империи был убит Сюань Юанем. Если на него не нападут первые и второй мастера боевых искусств, то об оставшихся семи чемпионах даже говорить не приходилось. Никто из них теперь даже слова сказать в его адрес не смел. Тем временем, из фиолетового эликсира Тянь Луна стали выходить духовные линии, которые устремились в тело Сюань Юаня, а затем под воздействием силы его тела, он быстро преобразовал и стал использовать для прорыва следующей скрытой точки в своем теле. В настоящий момент он пытался очистить точку Сюи в своей шее, чтобы достичь великого совершенства. Точки Шань Чжун, Цзюй Цуэ, Цзю Вэй, Шуи Фэнь, Цихай, Чжун Цзи, Жи Юэ, Тянь Шу и Юэ Фу были мгновенно пробиты под воздействием силы эликсира Тянь Луна. В результате, звездная вселенная Сюань Юаня из 9 звезд резко пришла в движение. Стоит отметить, что Тянь Лун был монархом 7 уровня, то есть этап открытия акупунктурных точек уже был для него пройденным этапом. Так, поглощая его эликсир, Сюань Юань также поглощал его понимание человеческого тела. Таким образом, используя вновь полученные знания, прорыв обычных точек для него сильно облегчился. Постепенно эликсир в руках Сюань Юаня стал растворяться, а его сила быстро устремилась в 9 его великих точек. 9 звезд, которые изначально были тусклыми и пассивными, неожиданно ярко засияли и стали быстро поглощать получаемую силу, укрепляясь все сильнее. 9 звезд внутри его мира быстро оживились, взаимодействуя друг с другом. При этом Сюань Юань поглотил лишь половину эликсира Тянь Луна. Смотрите, сила Сюань Юаня стала резко расти. Что происходит? Он на самом деле находится в режиме практики, и скорость его развития просто невероятна. Что за технику развития он использует? 8 имперских драконов, 9 имперских драконов, святые яйца. Находясь всего лишь в сфере императора, его сила на самом деле достигла 9 имперских драконов. Нет, 10 имперских драконов. Каждый, кто встанет у меня на пути, умрет. Сюань Юань непосредственно встал на ноги и пошел вперед. Его тело излучало сильную убийственную ауру, так что многие люди вокруг не решались более нападать на него. Демон ужаса уже пугал многих до чертиков, но прямо сейчас Сюань Юань излучал ауру не ниже первого уровня бессмертно, что реально напугало даже старых экспертов Северной Империи. Инч Жень Луа все это время внимательно смотрела на Сюань Юаня и шепотом сказала: «Ши Гуань, многие вещи слишком надуманы. Это касается и доброты. Чрезмерная доброта также лишь вредит другим». Сюань Юань в своих действиях совершенно прав. Против убийства работает только убийство. Ши Гуань кивнула своей головой, но ничего не сказала. В то же время Свин, который перевоплотился в Синьгуна, вел себя крайне непринужденно. Его пара глаз с вызовом смотрела на людей вокруг, явно провоцируя их. На стене императорского дворца стояло трое людей. Чэнь Инь, Чэнь Янь и Чэнь Сюй. Они находились достаточно далеко от Сюань Юаня, и выражение каждого сильно отличалось от двух других. В руках Чэнь Иня была Юэ Чан, которая обратно превратилась в лунного кролика, и нежно гладил ее, говоря: «Это Сюань Юань, ну, Слухи о нем действительно соответствуют действительности. Он на самом деле великий гений нашей эпохи. Этот Юань Тяньлун действительно отброс, даже Сюань Юань с презрением смотрел на него, так что его смерть вполне заслужена. Очень жаль, что такой гений решил встать у меня на пути. Старший брат, забудь об этом. В данный момент Ши Гуань пришла искать мира, несмотря на то, что в этой ситуации именно она является жертвой. Народ Мо пошел на войну против нас только из-за того, что ты напал и ранил их младшую принцессу. Очевидно, что они очень дорожат ею. Если ты попытаешься снова убить ее и она на самом деле умрет, я боюсь, что наша Северная Империя также умрет. Тебе не стоит недооценивать силу народа Мо, обеспокоенно сказал Чэнь Янь. Согласен, старший брат, даже если Северная Империя сможет выстоять в этой войне, думаешь, что другие империи станут просто сидеть и смотреть на нас? Они наверняка попытаются захватить нашу, ослабленную этой войной, страну, сказал Чэнь Сюй. Эти доводы вполне логичны, я тоже это прекрасно понимаю. Я еще не разучился мыслить трезво. Я более не намерен убивать Шигуна, я хочу убить Сюань Юаня, тем самым заставив ее страдать, чем не план А. Мрачно улыбнулся Чэнь, а затем сделал глубокий вдох. С тех пор, как Сюань Юань пообещал не использовать демона ужаса, даже на грани смерти, до тех пор, пока его противник ниже уровня бессмертного, я просто должен подавить свою силу до уровня монарха седьмого уровня, а затем отправиться сразиться с ним. Старший брат, подумай дважды. Мастер секты воинов дракона прикладывает все свои силы, чтобы помочь Сюань Юаню с его болезнью. Он даже прибыл в нашу империю и лично встретился со старым императором, чтобы попросить у него помощи в удалении драконьего червя у Сюань Юаня. Если ты убьешь Сюань Юаня, то это будет выглядеть так, словно наша Северная Империя ни во что не ставит секту воинов дракона. Это определенно породит новую войну, быстро сказал Чэнь Янь. Ха, естественно, что я не буду настолько грубым. Когда я убью Сюань Юаня, я дам секте воинов дракона достаточную компенсацию. Знаешь, даже внутри секты воинов дракона есть немало людей, которые хотят, чтобы Сюань Юань умер. Естественно, они не допустят того, чтобы между их сектой и нашей страной разгорелась война. Сюань Юань это не Ши Гуань, за которую весь ее народ готов пойти на войну. Чэнь Инь очевидно тщательно подготовился и собрал всю подноготную на Сюань Юаня. И вот, пока три принца разговаривали между собой, перед Сюань Юанем неожиданно появилось мощное убийственное намерение с мощной решительностью, которая так и кричала: «Сегодня здесь умру либо я, либо ты». В этот момент Чэнь Инь улыбнулся. Нанятый мной убийца из внутренних учеников секты воинов дракона, наконец вышел. Бугагага. Глава 357. Луньхуя и Людао. На главной улице столицы Северной Империи. Жуткое убийственное намерение распространилось вокруг, и огромное количество снега со льдом быстро обратилось в летучую золу. Это убийственное намерение было наполнено холодом и отчаянием, словно его владельцу некуда было бежать. Множество бессмертных практически мгновенно выставили свою защиту. Это убийца из Луньхуэй. Нет, это Людао. Кто-то нанял сразу Луньхуэй и Людао, чтобы убить Сюань Юаня. Это определенно крайне злой и рассерженный парень. Белая тень подобно молнии вырвалась из пустоты, и меч непосредственно атаковал Сюань Юаня в точку между бровей. Глядя на этот меч, Сюань Юань почувствовал, что просто не в состоянии избежать неизбежного. Он не может уклониться от этого белого света, полного убийственного намерения. Все вокруг также вздрогнули, подумав про себя, что на этот раз Сюань Юань однозначно умрет. Луньхуэ и Людао были двумя гильдиями убийц, которые были хорошо известны по всему миру. Не было никого, кто не знал бы их, так как у них были филиалы по всему миру, но при этом они были крайне таинственными и неуловимыми. Сюань Юань быстро воскликнул: «Рог черного дракона». Неожиданно прямо из лба Сюань Юаня начал расти драконий рог. Этот рог был не очень большим, однако он обладал крайне мощной защитой, которую обычным людям пробить будет крайне сложно. В следующий момент длинный меч столкнулся с рогом Сюань Юаня, а затем меч был непосредственно разрушен. Длинный меч, который бил небесным инструментом низкого качества, столкнувшись с наспех выращенным драконьим рогом Сюань Юаня, все еще был полностью разрушен в одно мгновение. Бесчисленные люди вокруг, увидев эту сцену, сделали глубокий вдох холодного воздуха. А затем в глазах Сюань Юаня мелькнули две молнии, и из них вырвались два голубых луча. Удар молнии черного дракона. Жуткая молния столкнулась с белой тенью. Белую тень быстро окутала защитная формация, которая позволила ей пережить атаку молнии. Однако его молния все еще весьма сильно ранила белую тень. Сюань Юань также был сильно шокирован и покрылся холодным потом. Хорошо, что он успел вырастить драконий рог. В противном случае сегодня был бы его последний день жизни. Хоть он и смог выдержать внезапную атаку, однако его лоб все еще сильно болел, а также там появилось кровавое пятно. После того, как рог выполнил свою задачу, он быстро исчез. В этот миг в небе появилась черная тень и атаковала Сюань Юаня в грудь. В этот момент Сюань Юань снова покрылся холодным потом. Он наконец понял, что ему противостояла организация профессиональных убийц, известная как Людао, которая имеет свои филиалы по всему миру, поэтому все знали ее. Меч убийцы в черном был крайне свирепым и яростным. Его скорость была подобна молнии, поэтому Сюань Юань просто не мог сбежать от его атаки. В один миг Сюань Юань посмотрел на эту черную тень и увидел ее убийственную решительность. Затем он переместил свой взгляд на его меч, который был нацелен на его грудь и слегка шевельнулся. В следующий момент защитная формация на его доспехах была активирована, однако ее силы все еще было недостаточно, чтобы полностью блокировать яростную атаку этого меча. Этот меч пронзил защитный барьер доспехов Сюань Юаня, а затем пронзил сами доспехи и непосредственно пронзил его грудь, достигнув драконьего червя в его сердце. Но когда все вокруг уже решили, что это был конец Сюань Юаня, из его груди раздался яростный рев и мощная сила вырвалась наружу. Ранее Сюань Юань уже открыл точку Сюи в своей шее, став еще на один шаг ближе к великому совершенству, и в данный момент он собирался заняться очисткой точки скрытой точки черного дракона в его груди. Точка Диту. Но в этот момент он столкнулся с несколькими убийцами. Заблокировав первую атаку, Сюань Юань совершенно не ожидал, что вторая атака так быстро настигнет его. Меч черной тени непосредственно разрубила половину фиолетового золотого эликсира, и огромная сила непосредственно разбила скрытую дыру в груди Сюань Юаня. Шандарах. Дыра открылась в один миг, и фиолетовый золотой эликсир, который содержал в себе жизненные силы, опыт и знания Тянь Луна, в один миг был полностью поглощен драконьим червем в сердце Сюань Юаня. А затем с неба прямо на Сюань Юаня упала огромная звезда и стала проникать в его тело, сделав его похожим на бога. Жуткая сила тут же отбросила назад черную тень мощной волной, после чего изо рта тени вырвалось несколько сгустков крови, а ее скелет был полностью сломан. Если бы сейчас среди присутствующих были астрологи, то они смогли бы заметить, что на востоке третья из семи главных звезд начала дрожать. В момент, когда драконий червь в груди Сюань Юаня вырвался наружу, Сюань Юань вдруг почувствовал, что может чувствовать весь мир в своей груди. А затем со вспышкой света к нему устремилось 6 белых и 6 черных теней. Это было 12 убийц 7 уровня сферы монарха. Они были нацелены лишь на то, чтобы убить его. Под сиянием звезд, Сюань Юань, казалось, обрел поддержку самого бога. Его лук начал быстро поглощать в себя силу звезд, а затем Сюань Юань нацелил его на черных убийц и выстрелил. В этот момент черные тени тут же превратились в пустоту, намереваясь скрыться там. Пустота. Это же пустота. Убийцы из Луньхуя использовали пустоту. Кто-то воскликнул. Сюань Юань холодно улыбнулся, а затем выпустил свой клинок пустоты, который тут же разрубил человека, который скрывался в пустоте. Затем из пустоты выпала половина тела, которая принадлежала черному убийце. Сюань Юань посмотрел на фиолетовый золотой эликсир, и тот непосредственно прилетел к нему в руку. Что касалось 6 теней в белых одеждах, то у всех у них были длинные волосы, которые указывали на то, что они были девушками. Все они были прекрасны и изящны, благодаря чему без проблем могли скрываться среди других людей, однако их холодная, убийственная аура не позволяла других людям неосторожно приближаться к ним. Если сила человека была недостаточно высока, то если он смог уйти от них живыми, это уже можно было считать большой удачей. 6 девушек достали длинные мечи и заняли позиции по сторонам света, сформировав боевую формацию. Эта формация излучала сильную убийственную ауру и вызывала чувство невозможности сбежать от нее. Меч убийцы. Кто-то воскликнул из толпы. Силу этой боевой формации нельзя было недооценивать. Под воздействием силы лунного света, сила Сюань Юаня поднялась с 10 до 11 имперских драконов. Многие люди вокруг были глубоко шокированы невероятной скоростью прогресса Сюань Юаня, которая была просто нечеловеческой. Глядя на то, Как 6 женщин в белом сформировали боевое построение, Сюань Юань оставался совершенно спокойным. Он просто поднял свою руку и атаковал их строй. Раскат грома черного дракона. Удар молнии черного дракона. Под раскатами грома, молнии обрушились на формацию девушек-убийц. Девушки идеально работали в команде. Они быстро махали своими мечами, атакуя атаковавшие их молнии. Обычный монарх, достигая 7 уровня сферы монарха, максимум может достичь силы 7 имперских драконов. Исключительные гении, вроде Хуа Вушена, могли достигнуть показателя в 9 имперских драконов, что уже считалось просто невероятным достижением. Юань Тянь Лун смел превзойти Хуа Вушена, и его сила достигла 12 имперских драконов. И сейчас, каждая девушка перед Сюань Юанем имела сила в 9 имперских драконов. Объединив свои силы, их боевой потенциал был просто безграничным. Обычно, убийцы из Луньхуэ и Людао довольно молоды, и их организации отправляют их на задания так, чтобы они смогли отточить свои навыки. Поэтому они очень редко берутся за цели, которые слабее их самих по уровню развития, так как с такой целью они не смогут отточить свои навыки. Однако Сюань Юань был крайне необычным, так множество людей независимо друг от друга наняли 2 эти организации, чтобы убить его. Выдвижные шипы. Девушки в белых нарядах разрушили раскат грома черного дракона и удар молнии черного дракона Сюань Юаня, а затем 6 их клинков слились воедино, сформировав белый луч света, который они непосредственно направили на Сюань Юаня. Скорость этой атаки была настолько велика, что ее просто невозможно описать. Сюань Юань почувствовал себя так, словно столкнулся с бессмертным. Это была сила, которой он просто не мог противостоять. Даже если его тело было защищено силой звезд, он все еще не может выдержать атаку этого меча. Когда Сюань Юань уже собирался прибегнуть к помощи защитных талисманов, неожиданно перед ним появилась Инь Чжэнь Луа. Из ее тела вырвалась крайне острая и колющая аура. В данный момент она была одета в боевые доспехи, словно девушка-генерал на поля боя. Ее черные волосы развивались на ветру, а давление силы было таким, словно она могла разрушить весь мир. Ее аура была крайне острой и яростной. Шэнь Гуань Цзинь – это дух золота, занимающий 19 место в списке духов золота. Меч и доспехи Инь Чжэнь Луа стали излучать золотое сияние, которое быстро стало сливаться с ее защитным барьером. А затем на кончиках ее пальцем вспыхнула крайне острая аура, и она направила свою руку на выдвижные шипы. Когда две ужасные силы столкнулись друг с другом, произошел мощный взрыв, а затем сильная ударная волна разбросала людей вокруг на несколько миль. Множество монархов и императоров, чья сила оказалась недостаточно сильной, непосредственно умерли на месте, а остальные были тяжело ранены. В этот момент 5 оставшихся черных убийц также пришли в движение. Они непрерывно менялись местами друг с другом, словно в карусели. Их действие было крайне сложно просчитать, и они направили свое убийственное намерение на Сюань Юаня. Формация массового убийства. Возбужденно воскликнул Свин. Жаль только, что они слишком слабы. Когда Инь Чжэнь Луа начала действовать, Ши Гуань, естественно, также не осталась в стороне. Эти убийцы хотели убить Сюань Юаня, она просто не могла простить им этого. Неожиданно в ее левой руке появилось пламя Сюло, а в правой появилось пламя Линью, и сильный жар быстро распространился вокруг, и снег со льдом стал быстро таять вокруг. Один бессмертный, который наблюдал за всем истине, вдруг воскликнул. Это же огненный дух Сюло, занимающий 32 места в списке духов огня. Пламя Линьюи занимает 23 места в списке духов огня. С 2 огненными духами в руках, Ши Гуань устремилась к 5 черным убийцам. Когда ее жуткое пламя издало вой, 5 убийц резко переменились в лицах, так как они не смогли одолеть даже убийственную формацию Свина. Когда убийцы обеих организаций увидели, что их повторное нападение также потерпело неудачу, они ни на секунду не останавливаясь, тут же попытались отступить. С вмешательством в бой Инь Чжэнь Луа и Ши Гуань, не говоря уже об убийстве Сюань Юаня, они теперь даже не могли гарантировать сохранность своих жизней. Так, помимо убийцы, который был ранее убит Сюань Юанем, остальные 11 убийц обратились в бегство, но Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Хотите сбежать? Это не так просто. Умрите». Глава 358. Путь великого императора. Невероятная убийственная аура, которая изначально охватила все пространство вокруг, вдруг резко исчезла, словно его никогда и не было. Это действительно было неожиданно. Если бы Сюань Юань реагировал немного медленнее и вместо того, чтобы сразиться с ними, решил отступить, то их последовательные атаки определенно стали бы причиной его смерти. Эти убийцы из Людао и Луньхуэ и определенно убили не менее 1000 человек каждый. Они были очень опытники и хорошо организованными, так что их даже сравнить с обычными людьми нельзя было. Некоторые влиятельные семьи специально отправляют своих детей в эти организации, дабы они смогли отточить свои навыки, убивая других, тем самым набираясь опыта и богатея за счет грабежа. Сюань Юань едва не умер от их рук, так что естественно, что он не собирался просто так отпускать их. Он быстро махнул руками, и в одной из них появился клинок пустоты, а во второй — громовая печать черного дракона. В следующий миг клинок пустоты пронзил пространство и поразила свою цель, создав фонтан крови, поразив нефритовое тело. Ее голова полностью исчезла, оставив лишь белую мантию. Труп без головы оказался девушкой. Одна из девушек-убийц Людао была убита клинком пустоты. Когда Сянь Ван увидел это, его глаза налились кровью. Изначально этот клинок принадлежал ему, но теперь он принадлежал Сюань Юаню. Как он мог ненавидеть его за это? Затем громовая печать во второй руке Сюань Юаня резко произвела свою атаку прямо в пустоту. Все услышали мощный раскат грома, а затем там появился один черный и один белый труп, которые тут же взорвались, сформировав в воздухе трех сияющих золотых драконов. Раскат грома черного дракона, удар молнии черного дракона. Изначально пустое пространство атаковалось Сюань Юанем с помощью его техник черного дракона, тем самым застигнув своих врагов врасплох, из-за чего те постоянно умирали под его атаками. Сюань Юань использовать коготь дракона вместе со своими 5 элементами и все фиолетовые и золотые эликсиры, сформированные убийцами, прилетели к нему. Эти убийцы зашли слишком далеко. Даже я, будь хоть немного неосторожна, наверняка была бы тяжело ранена. Инчжэнь Луа нахмурилась. Она действительно была шокирована тем, как Сюань Юань справился с этим бедствием. Хорошо, что ранее сила Сюань Юаня снова выросла и совершила очередной прорыв. В противном случае последствия действительно могли быть весьма плачевными. Ши Гуань также была напугана до холодного пота. Она совершенно не ожидала, что кто-то может на самом деле нанять убийц из Людао и Луньхуэй, дабы убить Сюань Юаня. В результате, даже крайне добрая и наивная Ши Гуань сильно разозлилась в душе. Она могла простить вред, нанесенный ей, но она совершенно не могла простить, когда кто-то пытался убить ее любимого. С момента появления убийц до их исчезновения прошло времени не более 2 щелчков пальцами. Многие люди вокруг даже среагировать на это до сих пор не успели. А когда Сюань Юань лично убил 4 убегающих убийц, они были полностью ошеломлены. Сюань Юань выжил. Он на самом деле выжил после атаки убийц Людао и Луньхуэй. Я даже подумать не мог, что Сюань Юань сможет выжить под одновременным нападением сразу 12 убийц из 2 самых могущественных гильдий убийц. Я был уверен, что он однозначно умрет. В этой безвыходной ситуации он на самом деле контратаковал их. На грани смерти он на самом деле сумел отразить их нападение и уже затем сам оказал на них настолько мощное давление, что они были вынуждены бежать. Стоявший на крепостной стене императорского замка Чэнь Янь нахмурился и сказал: «Седьмой брат, ты обладаешь телом Сюань Кун и можешь в любой момент входить в состояние пустоты, так мне интересно, если бы ты оказался на месте Сюань Юанем, ты смог бы выжить? Тем более, что в данный момент ты также являешься монархом на пике 7 уровня». Чэнь Сюй покачал своей головой и сказал: «Если я буду знать о их появлении, то они определенно ничего не смогут сделать мне, но если я не буду знать о их нападении, то с вероятностью в 70% я определенно умру». Этот Сюань Юань действительно крайне непрост. Его мышление полностью отличается от обычных людей. Если бы обычный человек столкнулся с подобной ситуацией, то первая мысль, которая посетила бы его, была бежать. Однако в столь критической ситуации он не только не сбежал, но еще и парировал их атаки, а затем контратаковал. Даже для обычного монарха сделать нечто подобное крайне сложно. Чэнь Янь согласно кивнул и, нахмурившись, сказал: «Даже я, несмотря на то, что уже достиг сферы бессмертного, могу сказать, что в подобной ситуации мои шансы остаться полностью невредимым составляют не более 10%, 20% составляет шанс того, что я умру, и 70% шанс того, что я буду тяжело ранен и буду вынужден отступить. Эти убийцы практикуют техники пустоты, благодаря чему могут двигаться между нашим миром и пустотой, из-за чего обычным людям крайне сложно бороться с ними. С этими словами Чэнь Янь посмотрел на Чэнь Иня и увидел, что его лицо имело крайне неоднозначные эмоции. Очевидно, что выступление Сюань Юаня также сильно шокировало его. Если бы Сюань Юань просто был невероятным гением в поиске минералов, то ему все еще нечего было опасаться его. Однако, когда он увидел, что Сюань Юань с такой легкостью отразил настолько опасную ситуацию, более того, он тут же контратаковал и даже сумел совершить очередной прорыв в столь отчаянной ситуации. Это было то, что обычные люди однозначно не могут сделать, да и не каждый необычный человек сможет справиться с подобной ситуацией. Каждый мог отчетливо почувствовать, что в груди Сюань Юаня было нечто, что желало вырваться наружу и нуждалось во внешней силе. Сюань Юань даже посмел использовать его тело, чтобы заблокировать силу атаки монарха седьмого уровня. Даже если бы на его месте оказался бессмертный, эта атака все еще причинила ему огромную боль. Но Сюань Юань все еще был лишь в сфере императора. «Старший брат, откажись от этого, не нужно становиться врагами с Сюань Юанем. Этот парень не тот человек, с которым стоит становиться врагами, с ним лучше быть друзьями, иначе в будущем тебя ждет большая катастрофа», не спеша сказал Чэнь Сюй. «Седьмой брат, я признаю, что несмотря на твою врожденную лень, ты все еще можешь видеть мир лучше меня. Сюань Юань действительно жуткая личность. По крайней мере, когда я был в сфере императора, я все еще был не настолько хорош, как он. Однако путь великого императора крайне жесток, и тот, кто не первый, здесь последний. И крайне важно, дабы я продолжал соблюдать свое первенство. Я должен избавиться от любой угрозы, которая пытается встать на моем пути мирового господства. И Сюань Юань не исключение. Путь великого императора предполагает непрерывную борьбу, и лишь так можно постепенно достичь вершины мира. И если однажды я умру на этом пути, мне не о чем будет сожалеть, так как я намерен полностью преодолеть этот путь великого императора». Чэнь Инь гордо оттопырил свою грудь и пристально смотрел на Сюань Юаня, говоря это. Сюань Юань также посмотрел на крепостную стену имперского замка, и его взгляд встретился со взглядом Чэнь Иня. Они ничего не говорили, но Сюань Юань все еще смог почувствовать силу тела Чжиянь Чэнь Иня. Вместе с телом Чжиянь они могли формировать силу, которой никто в этом мире не мог противостоять. «Я так понимаю, это Чэнь Инь». Сюань Юань и Чэнь Инь ранее не встречались друг с другом, но он все еще был в состоянии идентифицировать его, просто посмотрев на него. Рядом с ним стоял Чэнь Янь, чье тело излучало очень мягкую и добрую ауру, в то время как у Чэнь Иня была холодная и мрачная аура. Близнецы Инь и Янь полностью соответствовали своему названию. Убийцы Лю Дао и Лунь Хуэй не смогли убить Сюань Юаня, но вместо этого он убил их. И хоть в бой вмешались Инь Чжэнь Луа и Ши Гуань, не было никаких сомнений в том, что главной звездой был именно Сюань Юань. Если бы они оказались на месте Сюань Юаня, то никто из них не мог гарантировать, что они смогут выжить в подобном нападении убийц, которые были монархами седьмого уровня. Чтобы описать ужасную силу Сюань Юаня, его можно сравнить лишь с бессмертными. Далее на пути Сюань Юаня больше не возникло никаких проблем, так как нападение 12 убийц уже сильно шокировало каждого, кто все еще имел какие-то злые умыслы в его адрес. Никто больше не хотел рисковать своей жизнью. Сюань Юань закрыл свои глаза, а затем из его груди вырвалась таинственная аура, которая устремилась в пустоту, и он смутно почувствовал, как что-то следовало за ним. Это те убийцы, они подобны призраку. Их стиль совершенно не изменился. Хоть они и отступили в критический момент, но теперь они просто ждут следующего шанса. Похоже, что здесь возможен лишь один из вариантов: либо они все умрут, либо они все же избавятся от своей цели. Навряд ли они добровольно отступят. Раздался голос старого хрыча в сознании Сюань Юаня. «Сюань Юань, тебе стоит быть более осторожным. Вполне вероятно, что они приведут еще больше убийц. От них не так-то легко избавиться. Ха-ха-ха, хотите, чтобы я избавился от этой назойливой рыбешки? В противном случае, они будут непрерывно следовать за тобой, и это действительно напрягает этого великого императора». Свин явно очень хотел разобраться с этими убийцами. «Не нужно, я сам разберусь с этим. Нам все еще нужны твои силы для критического момента. Я вовсе не сомневаюсь в том, что ты можешь разобраться с ними». Сюань Юань также хотел отточить свои силы. Для того, чтобы бродить на грани жизни и смерти, требуется огромное мужество. Однако с древних времен, никто, кто не прошел 9 кругов смерти, не смог стать великим императором. Естественно, что Сюань Юань также должен был оттачивать свои навыки и закалять мужество, волю и решимость. Во все времена лишь сила являлась абсолютом. Даже если старые хрычи свин могли помочь ему, он все еще должен был развиваться самостоятельно и научиться не полагаться на них. Сюань Юань быстро поглотил 3 золотых эликсира, и под воздействием их силы точка Сюэ в груди Сюань Юаня была полностью очищена, став часть великого совершенства. И теперь он перешел к точке живота. Под воздействием золотых эликсиров 9 точек живота также начали развиваться. Точками живота были точки Шигуань, Индо, Шанци, Шимэнь, Дахэ, Ченмань, Таии, Ванлин и Цичун. Под воздействием воли Сюань Юаня, сила 3 фиолетовых золотых эликсиров направилась в его живот и постепенно интегрировалась в его тело, резко увеличивая его силу. Во вселенной точек Сюань Юаня 9 великих звезд непрерывно вращались. Золотые эликсиры были не лучше источников энергии. В них содержалась эссенция жизни, а также боевой опыт бывшего владельца. Так, практика с их использованием была даже быстрее, чем с помощью источников энергии. По крайней мере, для настоящего Сюань Юаня это действительно было так. Эти 3 фиолетовых золотых эликсира по своей силе были сопоставимы с золотым эликсиром Юань Тянь Луна. В результате, довольно быстро все 9 точек живота Сюань Юаня сформировали великое совершенство. К этому моменту, Сюань Юань и его группа уже прибыли к воротам императорского дворца Северной империи. Глава 359. Зал 100 бессмертных. Императорский дворец Северной империи. Этот дворец окутывал аура величия и дикий боевой дух, словно это был коварный зверь. Стены дворца были сделаны из необычного ледяного камня. Этот камень был черного цвета и создавал впечатление цельности всей стены. Эти стены были настолько крепкими, что даже если бы их атаковал бессмертный 3-го уровня в полную силу, он все еще не смог бы повредить их. И это без учета защитного барьера, который был вырезан на стене с помощью сияющих великолепных рун. Защита этого места действительно была ужасающей. Сюань Юань был весьма поражен, когда изучил эти ледяные камни поближе, так как каждый такой камень по своей стоимости потянул бы на 10 цзинь чистых источников энергии. Насколько же богата королевская семья Северной империи? Перед императорским дворцом стояла имперская стража. Каждый воин из этой стражи был, как минимум, в сфере императора, а сила каждого из них достигала минимум 1000 драконов. Каждый из них излучал воинственную ауру без страха. Они не боялись смерти и вызывали чувства, словно каждый воин Северной империи был точно таким же. Очевидно, что их тщательно отбирали и особое внимание уделялось их ауре. «Стой, кто такие?» — спросил командир имперской стражи, указывая на Сюань Юаня и его компанию. Он излучал взрывную ауру, а его сила достигла пика монарха 7-го уровня. По этой ауре, даже если бы ему противостоял эксперт в сфере короля, то он просто мгновенно умер бы. Хоть он уже и знал личность Сюань Юаня, он также осознавал, что они представляют собой лицо Северной империи, поэтому он все еще не мог проявлять мягкость. «Меня зовут Сюань Юань, это младшая принцесса Мо. Мы прибыли, дабы урегулировать вопрос войны между Северной империей и народом Мо. Пожалуйста, доложите его высочеству императору о нашем прибытии». Сюань Юань также понимал, что все должно быть сделано в соответствии с официальными процедурами. Пускай он и не боялся гнева всего мира, но ему все еще нужно было проявлять некоторое уважение перед другой стороной. Всегда нужно с уважением относиться к другим людям, тем более, если это какие-то правители. Кроме того, в настоящий момент королевская семья Северной империи тоже должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить вражду между своей страной и народом Мо, поэтому навряд ли станут создавать для них неприятности. Пропустите их. Когда командир стражи собрался что-то ответить, из-за его спины раздался голос Ченьиня. «Да, старший принц». Поскольку Ченьинь лично появился, командир стал более сдержанным и решительным. «Ченьянь, Чэнь Сюй и Юэ Чан все еще помнили, насколько мрачным был Ченьинь, когда вышел из бездны страданий. Казалось, то он был скелетом, обтянутым кожей, и в любой момент мог умереть. Тем не менее, он смог выжить, а его воля и сила стали еще больше, чем были ранее». С этими словами трое братьев вышли наружу. Когда Сюань Юань и Ченьинь увидели друг друга, то тут же подумали, что их противник крайне непрост. Несмотря на то, что их выражения лиц оставались невозмутимыми, но они все еще могли почувствовать волю и силу другой стороны в полной мере. Сюань Юань слегка кивнул своей головой в знак благодарности, а затем вместе с Шигуань, Инчжэнь Луай с вином направился во дворец. Императорский дворец. Трое ворот снаружи и трое ворот внутри. Возле каждых ворот стояла группа стражей в доспехах и мощным боевым духом. Все они излучали решительную ауру. Силы внутри дворца были намного мощнее, чем силы, которые находились в имперской столице. Кроме того, на каждые ворота были нанесены мощные защитные барьеры, которые образовывали мощную сеть массивов. Свин огляделся вокруг и воскликнул. «Хо, я не ожидал, что они даже создадут новый массив исключительно против этого великого императора. Похоже, что я сильно напугал их. Они даже потратили огромные деньги, чтобы увеличить уровень защитных барьеров императорского дворца». Вот только, когда Свин говорил, Сюань Юань его не слушал, поскольку если из 10 сказанных им предложений, 5 были по делу, это уже можно было считать большой удачей. Он четко понимал, что после того, как они войдут в императорский дворец и защитные барьеры будут активированы, а они захотят выйти, то это будет просто невозможно. Однако прошлое и настоящее было разными вещами. Так, нынешний Свин скорее всего без проблем сможет обойти эти барьеры, поэтому он не стал ничего говорить. Шигуань вообще никак не изменилась в своем выражении лица и все так же была настроена весьма решительно. Она смело шла вперед и думала, что даже если она сегодня здесь умрет, то ей не о чем сожалеть. Инчжэнь Луа же постоянно наблюдала за Сюань Юанем и чувствовала, что на их пути он только и делал, что становился все сильнее и сильнее. Изначально сила Сюань Юаня составляла 11 имперских драконов. Но после того, как он открыл свои точки в груди, постоянно их укрепляя и очищая, его сила быстро поднялась до уровня 14 имперских драконов. А теперь он постоянно стимулировал точки в своем животе, однако еще не совершил прорыв. Хоть 3 фиолетовых золотых эликсира убийц по своей силе могут сравниться с силой золотого эликсира Тянь Луна, но их качество все еще намного хуже, так что все 3 эликсира были полностью поглощены Сюань Юанем, однако он все еще не сумел сформировать великое совершенство из точек в своем животе. И поскольку сила эликсиров не могла помочь ему укрепить точки, он направил ее на свое развитие. По пути во дворец, каждый раз, когда они проходили очередные ворота, человек, который провожал их, заменялся других. В этом месте иерархия была очень строгой. В самом начале их провожал эксперт-монарх 7 уровня, а на последнем уровне это уже был бессмертный 6 уровня, что наглядно показывало, насколько велика была мощь Северной империи. Даже 5 учителей Сюань Юаня имели уровень бессмертного 5 уровня. Однако этот человек был лидером последних ворот, так что навряд ли мог найти кто-то еще выше его. На своем пути компания Сюань Юаня наблюдала огромное количество дворцов, роскошных аллей, длинных павильонов с бесчисленным количеством запретных порталов. Там было множество солдат, которые были экипированы, как для наступления, так и для защиты. Они соблюдали строгий боевой порядок и казались единой и нерушимой силой. Наконец группа Сюань Юаня оказалась непосредственно перед Северным дворцом. Северный дворец был полностью окутан снегом и инеем, напоминая королевский дворец, который был установлен посреди бесконечной снежной бури. Глаза Сюань Юаня неожиданно сощурились, и в душе его голос дрогнул. Это на самом деле снежный камень. Более того, они построили целый дворец из этого минерала. Эта королевская династия Северной империи действительно очень богатая и имеет мощный фундамент. Снежный камень стоит не менее 100 цзин чистых источников энергии. Стоимость этого замка просто заоблачная. Он обнаружил, что практически весь дворец императора был построен из этого снежного камня, который был просто невероятно дорогим.